Всегда он был рядом. Он был красивым, сильным, бесконечно добрым. Он носил ее на руках, подбрасывая так, что она визжала от страха и восторга. Он купал ее в чане, и они брызгались мыльной пеной. Она была еще совсем крошкой, когда он посадил ее на своего огромного коня и гонял его по кругу, а она цеплялась за гриву и больше всего боялась расплакаться и огорчить отца. Он был самым любящим и заботливым отцом в Англии. Он — гроза королевства, беспощадный и холодный делатель королей. Все самое светлое, что она вынесла из своего детства, было связано с ним. Он баловал ее, он оберегал ее, он любил ее. Порой в его жизни случались важные события. Появлялись другие люди, женщины, увлечения. Но маленькая девочка из Уорвикшира всегда знала, что она занимает трон в сердце отца, что она обожаема, что она может делать все, что ей заблагорассудится, ибо отец будет всегда на ее стороне. Потом она повзрослела, и ее увезли в монастырь. Когда ее ревущую в голос оторвали от него, она впервые в жизни увидела, как слезы блестят у него на глазах. Это так поразило ее, что она даже перестала отбиваться от монашек и позволила себя усадить в повозку. Она была поражена, ибо поняла, что и отец не хочет этой разлуки. А значит, в мире есть нечто, что сильнее его любви к дочери, сильнее их тяги друг к другу. Это было его честолюбие. Она должна была стать королевой Англии, и ради этого Уорвик согласен был бросить на чашу весов и счастье дочери, и свою жизнь. Позже, когда он изредка навещал ее в Кирклесском аббатстве, она поняла, чего он ждет от нее. Теперь, словно по волшебству, он перестал видеть в ней ребенка. Он любил ее по-прежнему, но теперь без устали говорил о ее будущем, умело и целеустремленно направляя ее в то русло, по которому ей предстояло плыть. Анна помнила их последние дни вместе, когда она, сбежав от мужа, явилась в Лондон. Они ссорились. Она была непокорна. У них были тайны друг от друга. Копилось отчуждение. Она злилась на него и не была хорошей дочерью. Но тем не менее, после их последней встречи, ах, могла ли она тогда думать, что это последняя? Они расстались друзьями, и отец дал ей свое благословение. Анна закусила губы. От этих мыслей захлестывала горечь. Она захлебывалась в слезах, словно каленым железом. Ее жгла мысль, что отец пал от руки Филиппа. Монах-лекарь, приведший ее сюда, тоже твердил об этом, призывая весь ад на голову барона Майсгрейва. Но этого не могло быть, ибо Фил обещал ей помочь отцу. Он не мог сделать этого, и в то же время сделал. «О, отец!» — Анна заламывала руки.